чтобы нанять кого-то, кто сможет его отыскать. Если вы поймаете его и заберете деньги, я отдам вам 20 000. Все просто, правда? — Это по-честному, — сказал я, чокаясь с ним почти пустым стаканом. — Что вы можете рассказать мне о Спрэге? Он сообщил мне достаточно, чтобы я мог разыскать Спрэга, у которого было новое имя, новая жена, новые зубы и репутация филантропа. Я нашел его и сделал ошибку. Сказал Эймсу. Они стрелялись на побережье, как в старину. Вышло так, что я видел это, и потом дал показания, что Спрейк вынул пистолет и выстрелил первым. Эймс решил остаться в Сарасоте. Пожалуй, он был теперь моим лучшим другом. Я вошел в комнату, и Эймс закрыл за мной дверь. Беррил Три сидела на стуле от письменного столика, стоявшего у окна. Стул она перенесла поближе к ванной, за кровать. Шторы на окне были задернуты, горела только маленькая лампочка. Беррил Три сидела, сложив руки на коленях. — Он звонил, — сказала она. — Эймс звонил вам? — Нет, Дуайт. Он позвонил, сказал, что если я не уберусь и не перестану искать Адель, он придет и убьет меня. Он знает, что вы тоже ищете его. Велел передать вам, чтобы вы прекратили. Она потрогала синяк на щеке. Я подошел к кровати, сел и посмотрел ей в лицо. Она держалась прямо. Голос ее дрожал, и глаза были устремлены куда-то вдаль. Было ясно, что она очень близка к серьезному срыву. — Как он узнал, где вы? — спросил я, наклоняясь и беря ее за руку. Почувствовав прикосновение моих пальцев, она вернулась или почти вернулась на землю и посмотрела на меня, словно пытаясь понять, кто я такой. Помните, я говорила вам, что видела его у кафе через дорогу? Он выследил меня, видел, как я входила в эту комнату. После его звонка я сразу набрала ваш номер, — ответил мистер МакКинни. Наверное, у меня был такой голос. Он спросил, что случилось, сказал, что он ваш друг. Я рассказала ему и... — Я чинил твой кондиционер, — сказал Эймс, держа пистолет на бедре. Пистолет был почти такой же, как тот, из которого он застрелил своего партнера, прямо из старого вестерна. Пытался починить. — Тебя могут арестовать за ношение оружия. — А что мне было делать? — спросил он. — Тоже верно, — согласился я. «Я взял у Эда. У него целая коллекция», — сказал Эймс. Эд Фейринг держал гриль-бар «Техас» на второй улице, почти в центре города. В его заведение заходили курортники, пенсионеры и богатые люди.